Глава 6. 30-е цветня, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом Быстрицких, Бал. Уж миновала полуночная гавотта, а веселье в залах и гостиных не теряло силы. Гавотта – парный танец, построенный на поклонах и реверансах. Во время исполнения пары стоят широким кругом и меняются между собой местами. В теплом свете артефактных камней продолжали танцевать молодые и не очень пары. Мне пришлось распорядиться принести еще несколько холодильных артефактов, уже работавшие не справлялись. Махнула лакеем поднести вина беседующим в углу бальной залы пожилым дамам, другому показала поправить портьеры у одной из дверей. Пора было завершать бал, и я торопилась к сестре проверить, все ли в порядке. Ей вечно то ленту в последний момент заменить хочется, то чулок у нее порвется. Среди светловолосого и светлоглазого общества не заметить идущего ко мне кмета Цаплевича было невозможно. «Ваше сиятельство, позвольте похитить вас на пару минут». Особый гость был учтив и даже склонился в полупоклоне. «Фёдор Федотович, разве вы не должны защищать невинных девушек от подобных происшествий?» «Это будет исключительно короткое похищение, Ульяна Петровна. Я всего лишь хотел поблагодарить вас за столь чудесный праздник и за приглашение на него». Ерин Танич также просил передать свою благодарность. Сам он слишком стеснителен для подобного. Как было не смутиться? «Ваше высокоблагородие, это мне нужно благодарить вас и вашего спутника за проявленные такты благородства». Я сцепила пальцы под грудью. «Этот ужасный инцидент в самом начале. Даже не знаю, в каких словах перед вами извиниться». «Не стоит, Ульяна Петровна. Мы с Ерином достаточно знаем барона и, откровенно говоря, ожидали чего-то подобного. Мы рассчитывали войти незаметно для него, но вот как получилось. Очень рад, что в итоге это не испортило вам праздника». Фёдор Федотович глубоко поклонился. «Ни в коем случае, ваше высокоблагородие. Я была бы рада еще не раз с вами пообщаться. Но простите великодушно, мне нужно проведать сестру». «Разумеется, скоро ведь закрытие бала». Фёдор Федотович вновь поклонился. «Еще раз спасибо вам за вашу доброту и, конечно же, поздравляю с помолвкой». Раскланившись, я поспешила к Соне. В ее комнате оказались еще и матушка с Поленькой. Горничная причитала шепотом, кружа вокруг моей сестры, а Марфа Георгиевна возмущалась в полный голос. «София Петровна посчитала, что специально пошитое к этому выходу платье ее полнит. Хоть на последних примерках она ее совершенно устраивала. Мы уже идем. Соня недовольно фыркнула, но и только. Платье на ней было розовым. А значит, матушка все-таки уговорила ее надеть заготовленный наряд, и все же над головой сестрицы короной мерцали сотни искр. Уже вместе мы вышли из комнаты и поспешили к бальной зале. Соня шла последней, бормотала что-то невнятное, и я вдруг ясно увидела, что та совершенно не хочет выходить к гостям. Дар она смогла унять лишь у самого порога. Судя по взгляду батюшки, которым он встретил нас в передней, явились мы как раз вовремя. Соня осталась тут же за дверьми, родители прошли дальше, чтобы собрать гостей, мне же следовало найти жениха. Тот, впрочем, прохаживался недалеко от входа. «Ульяна Петровна, вы так внезапно пропали, что-то случилось?» Колотившееся от спешки сердце замерло. Стефан смотрел внимательно, но мягко, и это совсем не вязалось с теми последними его словами во время танца. Я отвела взгляд, и на глаза попалась бабушка, которая тоже взялась обходить гостей, предупреждая о скором окончании. Не время для сомнений. Да и чего страшного было в тех словах? Возможно, Стефан говорил о своей матери. Во всяком случае, я в браке с Марком Прохоровичем и правда была бы рада не видеть мужа чаще положенного. «Нет, все в порядке». Улыбка получилась весьма естественной. «В таком случае пора закрывать бал. Осталось лишь передать веер». Он подал мне руку. «Да, все уже готово». коснулась пальцами ладони жениха, и мы вместе прошли в центр залы. Туда же подошли родители и Марк Прохорович с женой, которую за весь вечер вряд ли кто заметил. Стефан успешно справился с выражением общих благодарностей всем гостям. Все это время я не могла перестать поглядывать в сторону его отца, опасаясь неуместных замечаний. Кмет Цаплевич и Ерин Танич весь вечер вели себя исключительно достойно, а случай в передней и без этого был просто ужасным. К счастью, Марк Прохорович лишь довольно улыбался и свысока поглядывал на окружающих. После этого слово было передано матушке, которая выразила свою признательность гостям и пригласила Соню. Сестра вплыла в залу лебедушкой. В легком розовом платье и с простой прической казалась она невиннее ангела. Лишь очень внимательный человек заметил бы ее рассеянный, почти что потерянный взгляд. Все собрались кругом, и я отдала ей веер. Соня поклонилась. Из гостей прямо напротив меня оказался барон. И вновь он смотрел на сестру странным липким взглядом, неприятным, словно паутина, в которую случайно попал рукой. «А теперь, господа, приглашаю вас на последний вальзон вечера». Стефан вновь взял слово. Согласно традиции, последний танец бала хозяева танцевали с гостями. «Ульяна Петровна?» Я обернулась. «Могу я пригласить вас на танец?» Ерин Танич смотрел решительно, подумал, что это слишком почетно для служивого, но... Стефан уже пригласил на танец супругу губернатора и на меня не глядел, а внутри поддевала коготком сердце совесть. «Да, конечно, ваше благородие!» Ерин слегка поморщился. «Макар Дмитриевич, если вы не против». Я с улыбкой кивнула, приняла предложенную руку и вдруг вспомнила, что Ерин хромает. «Заранее приношу извинения, Ульяна Петровна». Он провел меня чуть в сторону от центра залы и аккуратно положил руку на спину ниже лопаток. «К сожалению, меня вряд ли можно считать хорошим танцором». Что ж, оставалось лишь устроить вторую руку на его плече и, как и требует этикет в танце, просто довериться партнеру. Ерин Танич повел несколько нервно, чуть торопясь, но через пару тактов, видно, взял себя в руки. Мы действительно кружились под звуки вальзона, хоть и не быстро и не отходя далеко с одного места. Ерин не просил о снисхождении, это было достойно. «Вы зря наговариваете на себя, Макар Дмитриевич. Признаться, я уже несколько устала, а вы ведете крайне деликатно», сказала практически не кривя душой. Ерин Танич коротко улыбнулся, но тут же нахмурился, сжал тонкие губы. Взгляд его карих глаз стал острым. «Спасибо, ваше сиятельство. Впрочем, мне бы хотелось поговорить с вами в некотором роде по делу». «По делу?» «Я должен предупредить вас о некоторых своих подозрениях». Макар Дмитриевич еще более посерьёзнел, и вдруг стали заметны морщинки на его лице, между бровей, у рта. «А ведь Ерин не сильно старше меня». «Как вы знаете, я работаю в полицейском управлении. По некоторым личным обстоятельствам, несколько лет назад я заинтересовался семьей барона Врекова». Неожиданная слабость защекотала ладони. «Фёдор Федотович считает, что у меня недостаточно доказательств. Впрочем, сейчас не об этом. Не знаю, слышали ли вы, но среди родственников вашего жениха умерло 7 девиц, и я имею подозрение, что это не случайные события». «Почему он сейчас говорит об этом? И почему 7?» «Постойте. Нужно было сдерживаться, говорить спокойно, и из-за этого голос дрожал. Мне известно о том скандале, но я не понимаю, к чему сейчас о нем вспоминать». «Я считаю, что смерти девушек были насильственными. Но особый отдел завершил расследование. Мне казалось, что я совершенно спокойна. Видно, на самом деле это было не так. Голос решительно настроенного до этого Ерина дрогнул». «Я считаю... Ради бога, Ульяна Петровна, простите. Вам бы не стоило это слышать, но речь идет о вашей жизни. Я знаю, что тех девиц убили. Следствие было недостаточно тщательным. Всему причиной одержимость или, может, ритуал. Вокруг проявилась, поплыла разноцветная яркая пряжа энергии. «У вас есть доказательства?» Ерентанич нахмурился. «К сожалению». «Нет, у вас их нет, потому что подобное невозможно. Это лишь ваши домыслы». Отступив на полшага, опустила руки. «Ваше благородие, в нашей семье всегда старались не делать различий между кровным и служивым дворянством. Вы показались мне достойным человеком, но сейчас я начинаю думать, что это было ошибкой». Последние слова переплелись с финальными звуками скрипки, и музыка закончилась. «Всего доброго, Ерентанич!» Гости расходились не торопясь, а мне так хотелось наконец оказаться в своей комнате. От корсета ныло тело, давила каждая шпилька в волосах. В голове каким-то безумным хороводом всплывали обрывки разговоров. От этого было почти физически тошно. Еле удалось дотерпеть до проводов последнего гостя. Однако, как не хотела я поскорее отдохнуть после бала, в итоге только маялась бессонницей. Уже с полчаса, как Поленька помогла мне переодеться ко сну, разобрать прическу и совершить прочие обязательные ритуалы, а не спалось. Карусель мыслей никак не желала останавливаться. Думала в очередной раз погасить канделябр на прикроватной тумбочке и снова попытаться уснуть, но в дверь постучали. «Войдите». «Уля, ты еще не спишь?» В комнату вошла матушка. «Я ходила младших проверить и решила зайти к тебе. Ты сегодня под конец была совсем не своя. Это из-за Марка Прохоровича?» «В некотором роде», — поправила одеяло. Поток мыслей остановился на сумбурном рассказе Ирины Танича, но это же глупость совершенная, что о том говорить? «Скорее, из-за Стефана Марковича. Мама, он ведь ничего не сказал даже. Мне кажется, он вообще без разрешения отца не говорит». Внутри все сжалось. Мне не хотелось волновать родных, но на миг поверилось, что... Матушка села на край постели и тихонько вздохнула. В окно стукнулся мотылек, прилетевший на свет. Немного побился и улетел куда-то в сумерки. «Дорогая, послушай меня». Я взглянула на мать, та смотрела, не скрывая сочувствия. «Не стану говорить тебе, что все будет хорошо. Ты ведь в переписке с Прасковьей?» Кивнула в ответ. Иногда мне нечего было написать старшей сестре, но у той было не так много людей, с которыми она могла откровенничать. Потому отвечала ей регулярно и старалась быть внимательной в каждом слове. «Тогда ты знаешь, что ее семью сложно назвать счастливой. Тем не менее, я не устаю благодарить воятеля за судьбу Прасковьи, ведь даже среди сестер твоего отца бывали трагические случайности». Речь матушки была тихой и мягкой, будто она пыталась заговорить все мои тревоги и боли. «Я бы хотела, чтобы твоя семья была подобна нашей, но не нам спорить с волей воятеля. Он дал тебе суженого, а тебя послал ему. Лишь твоя ведовская сила подойдет ему, и лишь его тебе. Вы спасете друг друга. И я буду вечно благодарна воятелю за то, что ты останешься жива после своих 18 лет. И ты должна». Показалось, что тело лишилось и последних сил. «Мама!» «Я понимаю, как это звучит, но есть вещи, которые нам не подвластны. Их нужно просто принять. Ты не сможешь жить без Стефана Марковича. Тебе придется мириться с его семьей». «Но я не хочу!» — думала заявить решительно, но получилось как-то жалобно. «Понимаю. Только боюсь, у нас всех нет выбора». Матушка пересела поближе к изголовью, потянулась обнять. Я послушно поднялась с подушки навстречу. «Мы все тебя любим, дорогая. Мы обязательно поможем всем, чем только будет возможно». «Чем возможно?» После ухода матушки стало еще горше. Тело будто само сжалось на кровати в комочек. Горло свело, но ни один всхлип не нарушил тишину комнаты. С чего было так плохо? Ведь с детства знала и приняла. В эту ночь мне снились тянущие руки и о чем-то просящие призрачные покойницы. У них были белые платья и рубиновые броши, плакавшие кровью. Я не раз просыпалась и убеждала себя, что это лишь бессмысленный сон. Спокойно уснуть удалось под самое утро.